Глава 19. Спится у Марка совсем по-другому, не так, как в Алкином доме. Здесь очень тихо и спокойно, не надо прислушиваться к каждому шороху, не приходится вздрагивать от скрипа половиц, просто спишь себе и сны приятные видишь. И так уютно, совершенно спокойно и безопасно, кайфово. Даже просыпаться лень, хочется еще поваляться. Дуби, тебе правда хочется? Я вскакиваю с кровати, как ошпаренный, быстро натягиваю шорты и футболку. Я же собиралась приготовить Марку завтрак. В коридоре тишина. Дверь в его спальню прикрыта, и я, не дыша, чуть ли не на цыпочках пробираюсь на кухню. Никого. Ура! Первое, что я вижу, открыв холодильник, это лоток с яйцами. Ну что, Вера, с третьего раза приготовишь мужчине омлет? Ветчина, помидоры, сыр, а еще зелень. Если снова не сяду в калошу, должно получиться божественно. Уже 9 часов, не думаю, что у меня много времени. Великан точно не из тех, кто встает к полудню, хотя лег вчера очень поздно. Я в полночь проснулась, потопала на кухню попить воды и увидела свет из-под двери в кабинете. А если к омлету еще тосты сделать с сыром? Да, пожалуй, неплохо будет. На полках не так много посуды, но все необходимое есть. Я особо аккуратно нарезала сначала ветчину, а затем и помидоры с сыром. И все так легко и просто. Ничего не выскальзывало из рук, не разбивалось, и нож на палец не соскальзывал. Солнечный свет наполнил кухню, я уже обжарила помидоры и ветчину, пора заливать омлет. Как вкусно пахнет! Раздался за спиной веселый голос Марка. От неожиданности я слишком резко обернулась, локтем задев миску с омлетом. «Ай!» — услышала я свой голос откуда-то со стороны. Да и не мой он вовсе. Марк стоял в дверях и по-мальчишески довольно улыбался. Кажется, даже что-то говорил, а я в полном остолбенении смотрела на обнаженный загорелый торс, покрытый татуировками. Какой же он большой и мощный. Я как под гипнозом. Пошевелиться не могу, так и стою, приоткрыв рот. Мне даже чудится, что я вижу, как капельки пота медленно скатываются по мощной груди. «Давай я подниму», — донесся до меня голос Марка. А я словно вынырнула из-под воды. Мир снова наполнился звуками и новыми ощущениями. Неприятный холод ощущался на лодыжке. Я опустила голову и чуть не вскрикнула от досады. Омлет, точнее то, что от него осталось, разлито по кафельной плитке и выглядит примерзко. Да еще и на ногу мне попало. Но почему Марк стоял тут с голым торсом, как с рекламы «Бой ММА» в тяжелом весе? А я была не накрашена, да еще и в омлете. «Что ж ты такая пугливая?» Марк покачал головой, а мне захотелось реветь. «Прав, Вадик, из задницы у меня руки растут, бестолчи и никому не нужны». «Я... простите, я все сейчас уберу». Я схватила полотенце, проклиная собственную никчемность. «Но почему рядом с ним я всегда так безбожно туплю?» «Мы же вроде перешли на «ты». Марк совсем рядом, а я в опасной близости вижу его татуировки, которые покрывают всю грудь, от плеча до плеча. Мне кажется, там что-то написано, но я тут же опускаю глаза на пол. «Я хотела завтрак приготовить», — прошептала я. «Да я понял». Марк снял раскаленную сковороду с плиты. «Вот черт». В нос ударил запах горелой ветчины. «Я сейчас все исправлю», — пробормотала я под нос, молясь, чтобы он отошел чуть подальше. «Но почему я так на него реагирую?» «Давай так». Похоже, Марк что-то понял и отошел в сторону. «Я сейчас приму душ, мы оденемся и поедем завтракать. Заодно и планшет тебе купим». «Не надо, мне так неловко». «Извини, что напугал. Я думал, ты еще спишь». «А вы? То есть ты?» Проглатывая комок в горле, я кивнул, не поднимая головы. «Бегал», — коротко ответил он и, наконец, вышел из кухни. «Ненавижу омлеты». «Пончики? Не самая полезная, но самая вкусная еда». Марк внимательно рассматривал витрину небольшого кафе, куда мы только что приехали. «Ты какие будешь?» «Их много нельзя», — сказала я с сожалением. «Буду 3. Шоколадный, клубничный и ванильный. А ты?» «Я себя словно щипцами это «ты» вытаскиваю». «То же самое, только в двойном размере». Великан, кажется, не заметил моей неловкости. На его лице застыло такое искреннее детское выражение. Этот мужчина умеет радоваться простым вещам и ценить их. Завтрак проходит совсем не так, как я предполагала, вскочив сегодня утром с кровати. Но сидеть на открытом воздухе, неторопливо поедать вредную сладкую выпечку и смотреть, как вдалеке пролетает машина, в этом есть свой кайф, как будто у меня утреннее свидание. «Когда тебе надо сдавать работы?» — спросил Марк, поедая 4-й пончик. «Через 8 дней, но я попробую сдвинуть сроки. Вот кому могли понадобиться мои логотипы и обложки?» «Действительно, кому?» — великан задумчиво смотрел на меня. «Да там нет ничего такого, и планшет стоит копейки. Это же не iPad, самый простенький планшет, но мне хватало. А теперь?» «Теперь мы поедим и поедем за планшетом». «От меня одни проблемы. У меня сейчас нет денег, но как только получу, я вам все верну». Марк помолчал, чуть подняв бровь. Взгляд его стал не очень доброжелательным. «То есть тебе верну. Поехали». Он привез меня в тот же торговый центр, где совсем недавно мы покупали еду. Я даже с ностальгией проводила взглядом супермаркет. Но сегодня нам не туда. До сих пор не могу поверить, что мне покупает планшет мужчина, которого я знаю всего несколько дней. Да чего уж там, я ведь у него уже живу. Вот этот подойдет, так, Вера? Дороговат. Я смотрю на модель и понимаю, что она, конечно, стоит своих денег. Мне не нужен за 25 тысяч. Вполне за 10 подойдет. Я внутренне готовлюсь к бою. Марк не производит впечатления скупого человека. Прекрасно помню, во сколько ему обошлись продукты из супермаркета. И утром в кафе он тоже на цены не смотрел. Зато я смотрю. А в чем разница между вот этим, Марк указал на модель, которую принес консультант, и тем, который ты только что рассматривала? Сначала путанно, но затем все больше увлекаясь, я объяснила Марку, какие именно функции в планшете мне нужны, какая чувствительность и что я вообще делаю на нем. Он слушал, не перебивая, а потом коротко кивнул. «Договорились. Тогда берем вот этот, попроще». «Спасибо», — сказала я, когда мы вышли на улицу. «Мы же...» «Я про то, что спросил мое мнение», — пояснила я, увидев удивление на лице великана. «Это не часто со мной бывает», — сказала и тут же пожалела. Но Марк промолчал и, к счастью, не стал расспрашивать. В коттедж мы вернулись к полудню. На улице было тепло, погода стояла чудесная. Конечно, хотелось погулять, но работа не ждала. Чем быстрее я начну, тем больше шансов завершить ее, если не к сроку, то как можно скорее, а значит, не очень сильно подвести людей, которые в меня поверили. «Вера!» — Марк окликнул меня, когда я только-только уселась на диване в гостиной, чтобы распаковать свой новый планшет. «Похоже, лампа в фаре перегорела. Мне нужно на сервис. Побудешь тут одна?» «Конечно. Я позвоню, если придется задержаться. И не скучай». «Скучать мне точно не придется». Марк уже ушел, а я подумала, что он даже паспорт не попросил показать, когда позвал к себе жить, и вообще ничего не знает. Я-то хоть вчера перед сном 3 раза прочитала про него статью в Вики. Алка права, я могла оказаться мошенницей, а он вот так пустил меня к себе, а сейчас вообще оставил одну в доме. Новенький планшет отвлек меня от этих размышлений. Что есть, то есть. Марк точно не маньяк, а я не аферистка. Об остальном подумаю после того, как хотя бы логотип нарисую, точнее восстановлю по памяти. Марк не звонил, а я так увлеклась, что не заметила, как прошел час. Надо сделать перерыв хотя бы 10 минут, а лучше взять с собой планшет и пойти рисовать на веранду. Заодно и Марка там подожду. На свежем воздухе дело пошло даже быстрее. «Так вот ты где!» Я услышала знакомый насмешливый голос и в ужасе подняла глаза. Рядом с изгородью стояла и смотрела прямо на меня Агата Лисицына, моя двоюродная сестра. Человек, которого я меньше всего хотела бы здесь видеть, за исключением Вадима, конечно. «Привет, Вер! Ну что, не ожидала?» Оцепенев от страха, я смотрела, как Агата спокойно открывает калитку и направляется прямо ко мне. «Ну, рассказывай, что это за мужик, с которым ты живешь? Вадику будет очень интересно узнать».